Действительно ли он держал свою истосковавшуюся по любви жену в объятиях так недолго, как она утверждала позже, или это выдумка? Возможно, она распространяла эту версию, чтобы оправдать в глазах общества свою ненасытную жажду любви. Кто тут может с уверенностью судить? Но сексуальная гармония между ней и сексуально ущербным мужем, скорее всего, была невозможна. Венчание состоялось 9 марта 1902 года в ризнице церкви Святого Карла. Публики почти не было. Со стороны невесты на короткой церемонии присутствовали лишь ее мать и отчим, а со стороны Малера его сестра Юстина, Юсти и концертмейстер Венской филармонии Арнольд Розе. Свадебное путешествие молодожены предприняли в Россию. В Санкт-Петербурге прославленный виртуоз к великой радости российских меломанов дал 3 концерта. После возвращения супруги поселились в квартире Малера на Ауэнбруггергассе в районе Ренвек, 3-м административном районе Вены. Там долгие годы вела домашнее хозяйство и заботилась о телесном благополучии господина директора придворной оперы и его сестра. Теперь эти обязанности легли на плечи Альмы. Не сразу она привыкла к этому, ведь до замужества она почти все свое время посвящала исключительно духовным интересам, много читала, музицировала, сочиняла музыку, обсуждала с друзьями и единомышленниками события венской культурной жизни. О материальном благополучии, о деньгах ей никогда не приходилось заботиться. Всему этому она училась сейчас, ибо Густав Малер, как казалось, по уши увяз в долгах. Он вложил большие деньги в строительство дачи в Майернегге на южном берегу Вертерзее. Его молодая жена намеревалась преодолеть бедственное положение, если оно связано только с этой единственной причиной за год-два. Но эти слова в ее мемуарах не следует принимать слишком всерьез. Альма Малер обходилась с фактами не особенно щепетильно. Чтобы показать себя в наиболее выгодном свете, она многое утаивала и замалчивала. Многие события изображала не так, как они произошли на самом деле. Да и супружество она представляла прежде по-другому. Теперь ей пришлось отодвинуть на задний план собственные запросы и привычки. И в душе она чувствовала себя опустошенной, утратившей точку опоры. Ее дневной распорядок полностью зависел от мужа, от его дел и обязанностей. Директор Венской оперы был все время занят, и Альма часто сидела дома одна. Гости к ним приходили редко. Малер, по возможности, избегал светских контактов. Немногие друзья, которые у него еще оставались, только раздражали Альму, и она откровенно старалась избавиться от них. Летние месяцы в Майернегге, в Каринтии, тоже не стали для Альмы источником чистой радости. Дом был окружен большим садом, к нему примыкал лес, окрестности дачи были роскошными, вид на озеро завораживающим. Однако на нее, дочь самого знаменитого пейзажиста австро-венгерской монархии, красота ландшафта не производила большого впечатления. Альма душой была горожанка. Густав Малер, напротив, очень любил природу. Он часто совершал дальние прогулки, и Альма отнюдь не к своему удовольствию, она была уж на 5-м месяце беременности, должна была сопровождать его. Причем Малер не просто гулял. Он бегал трусцой, и его темп с трудом выдержал бы даже опытный турист. После прогулки он с наслаждением купался в озере. Правда, значительную часть времени он все же посвящал композиторской работе. Музыку, которая рождалась у него в голове, во время прогулок он торопливо переносил на бумагу в так называемой композиторской хижине. Она находилась примерно на 60 метров выше дачи, на склоне холма. Меблировка там состояла из письменного стола, рояля да множества книг. Работы он требовал, чтобы вокруг была абсолютная тишина. Этого нервного, неуравновешенного гения водил из себя любой шум, даже лай соседской собаки мешал ему сосредоточиться. В Майернегге, как, впрочем, и в Вене, жизнь текла по строгому расписанию. Хозяин с его авторитарными замашками требовал, чтобы обед стоял на столе точно в назначенный час, чтобы блюда были хорошо проварены и пропарены. Готовить их нужно было по возможности без всяких приправ. Альма старательно изображала заботливую хозяюшку, хотя роль эта совсем ей не нравилась, и играла она ее через силу. Некоторое время ей удавалось смирять себя, но потом неизбежно пришли недовольство, опустошенность, уныние. «Я просто не знаю, что делать», — жалуется она своему дневнику. «В моей душе идет ужасная борьба. Я изнемогаю от боли. Я мучительно хочу найти кого-то, кто обо мне думал бы, кто помог мне найти самое себя, а сейчас я всего лишь домохозяйка».